Ситран сражался так, как сражался всегда, в совершенном одиночестве и молчании. Каждое движение соответствовало самым высоким требованиям. Каждый поворот рукоятки алебарды поднимал клинок ровно настолько, чтобы отразить лазерный разряд, или опускал, чтобы рассечь плоть. Каждый поворот и наклон выполнялся достаточно энергично, чтобы избежать поражения, но не угрожал потере равновесия и не требовал смены позиции. Его ноги замирали на месте ровно настолько, чтобы убить ближайшего противника, а затем снова двигались в непрерывном танце. Они опять отступили. Нет, они побежали. Ситран улыбнулся под лицевым щитком. Болтер на его алебарде задрожал, выталкивая разрывные снаряды в спины тех, кто оказался слишком трусливым, чтобы биться с ним лицом к лицу. Ритмичные взрывы следовали один за другим. Ситран упал на пол за грудой мертвых тел и развернул алебарду, чтобы достать конец клинка. Щелчок, лязг металла и оружие уже перезаряжено. Ситран вскочил, вращая алебарду широкими кругами и отводя в сторону лучи лазера. «Сит!» — послышался прерываемый треском голос Аквилона. «Мы идем!» Ситран послал подтверждение, мигнув в сторону соответствующей руны на ретинальном дисплее. По коридору приближался еще отряд эухарцев, таких гордых в своей тускло-оранжевой форме. Ситран перепрыгнул через баррикаду из трупов им навстречу. Все солдаты разлетелись на куски, а единственным свидетельством того, что он участвовал в схватке, остался лазерный ожог наплечника и кровь на клинке. Коридор опять был пуст, не считая мертвых глупцов, полагавших, что они справятся с ним, несмотря на то, что это не удалось многим их товарищам. Ситран оглянулся через плечо, как раз в тот момент, когда из кельи колдуньи показались его братья. Но только двое, Аквилон и Нерал. Их броня почернела и покрылась трещинами от зажигательных снарядов. Вероятно, Аквилон ощутил его вопросительный взгляд, даже не видя лица. «Калхин погиб», — сказал Аквилон, — «а нам надо торопиться». В этот момент Ситран заметил, что клинок Аквилона тоже в крови. Ксеню-73 вздохнул. Из его дыхательной маски звук вышел похожим на жужжание насекомого. Сенсорные ингибиторы, окружавшие его нервные волокна, как изоляция металлическую жилу кабеля, выполняли свои функции, но были не в состоянии полностью приглушить боль отключения. Отключение? Умирание. В последние мгновения своей жизни он не удержался, чтобы не воспользоваться биологическими терминами. Умирание. Смерть. Так драматично. Он рассмеялся, и из-под маски вновь донеслось жужжание. Оно перешло в кашель, от которого во рту появился привкус испорченного масла. При помощи единственной оставшейся руки адепт приступил к сложной задаче – проползти по полу. Как только он начал двигаться, возникла потенциальная подпрограмма. Можно ли, не останавливаясь на полпути, исследовать тело смертной женщины? В мыслительном центре вспыхнули показатели соотношения затрат и выгоды. Да, можно, но он не будет этого делать. Подпрограмма была отключена. Рука вцепилась в гладкий пол, и его металлическое тело со скрежетом продвинулось еще на полметра. Перед глазами все время мелькали таблицы статистики функциональности. Он осознавал, что существует вероятность отключиться, не достигнув цели. Это подстегнуло его, и бионические узлы, соединенные с немногими оставшимися органами смертного, подстегивали ослабевшую плоть электрическими разрядами и экстренными инъекциями химикатов. К тому моменту, когда техноадепт добрался до цели, он полностью ослеп. Зрительные рецепторы вышли из строя и не передавали никаких сигналов, словно отключенный монитор. Он ощутил, как рука звякнула о намеченный объект, и воспользовался им, чтобы подтянуться ближе. Упавший робот был похож на сваленную статую, на поверженное воплощение бога машины. И Ксеню-73 обнял его, как отец мог бы обнять любимого сына. «Вот», — пробормотал он, едва слыша собственный голос из-за отказа слуховых рецепторов. «Долг выполнен. Достойно. Имя занесено в архив. Пророка. Доблесть». На последнем слове отказал синтезатор голоса, оставив его немым до конца существования. Ксеню-73 скончался через 23 секунды, когда его аутентические органы отключились без возможности восстановления. Ему не доставило бы удовольствия узнать, что по иронии судьбы ослабевшие органы из плоти еще полминуты боролись, чтобы вдохнуть жизнь в тело, не способное ее принять.